Глава 6. Нервная. Очнулась Ива от холода. Ноги настолько замерзли, что оказалось трудно ими шевелить. Окна затянуло морозной пленкой, а двигатель машины не работал. Ивета попыталась провернуть ключ в замке зажигания. Мотор покряхтел и утробно зарычал. Лампочки на приборной панельке радостно замелькали, радуя хозяйку автомобиля и привлекая внимание. Ива громко и забористо выругалась, видя, что один важный датчик судорожно подмигивает, сообщая, что топливо в бензобаке практически на нуле. Но она твердо знала, что с момента, когда датчик подаст сигнал, и до момента полного опустошения бака пройдет еще некоторое время. Вот только возник вопрос, а было ли оно у девушки, это самое время? Минуту подумав, стоит ли выбираться в холод из машины, начавшей нагреваться, и осмотреть повреждения, или же остаться в тепле? Ивка решила все-таки выйти на улицу, но дверь не поддалась с первого раза. Пришлось как следует навалиться на нее плечом. Вьюга заметала, кажется, со всех сторон. Снег проникал под теплую одежду, промораживая каждую клеточку тела. Ивка, быстро осмотрев машину, сугроб, в котором она оказалась, и пустую трассу, вернулась в теплый салон автомобиля. Перспективы были, но они были. Машина была не повреждена. По крайней мере, ничего ниоткуда не вывалилось и не торчало. Снежная куча приняла чудо техники в свои ласковые объятия, защитив, но и отказываясь отпустить. Ивка застряла всеми колесами и капотом в сугробе и самостоятельно выбраться не могла. Ива юркнула ладошкой в карман куртки в поисках телефона. Придется все-таки звонить брату. Больше 1 января спасать ее никто не станет. Но, нащупав руками пустоту и комья снега, Ивка всхлипнула. Телефон все еще был у Тараса, а он, гаденыш, даже и не попытался его вернуть. Мог бы ей вслед бросить славный аппарат. Дружелюбное подмигивание индикатора датчика топлива превратилось в угрожающее. Ивка, не открывая глаз, смотрела на красный огонек, кажется, вечность, пока машина не дернулась. Что-то где-то брякнуло, булькнуло, захрипело, и девушка осталась в полной темноте. Хотелось выйти, а не просто плакать. В машине не было ни фонарика, ни даже зажигалки. Сплошная черная дыра, приправленная пробивающимся холодом. Ива включила магнитолу, свет в салоне, сигналы аварийной остановки. «Не паниковать!» — строго скомандовала она самой себе и шмыгнула носом. Но оставаться спокойной выходило плохо. Все тепло, накопленное в салоне, стремительно улетучивалось. Порывы ветра хлестали по окнам, заставляя испуганную девушку вздрагивать каждый раз. В какое-то мгновение Иве показалось, что сквозь рев ветра с улицы донесся странный звук. Надежда на спасение расцвела ярким бутоном, и Ивка, застегнувшись на все замки и клепки, выскочила из салона. Сделав пару шагов, увязая в снег по колено, Ивета остановилась. В непроглядной тьме, разорванной стремительными волнами колкого снега, мелькнула невысокая фигура. Ивета напрягла зрение, пытаясь рассмотреть идущего к ней. «Животного? Матерь Божья!» — прошептала Ива, видя, как к ней медленно, склонив мохнатую морду низко к земле, крадется волк. Стараясь не делать лишних движений, Ива шагнула назад к машине. Зверь, словно учуяв ее страх, прибавил шаг. Хищные глаза сверкали. Огромные лапы увязали в снегу, замедляя движение зверя. А Ивета начала молиться всем богам, которых знала и могла придумать. «Хороший песик», — шептала девушка, открывая дверцу машины. Всего мгновение понадобилось, чтобы сесть в машину и стремительно хлопнуть дверью. Сквозь затянутое дымкой окно Ива видела, как хищник приблизился, облизнув огромные клыки, торчащие из жуткой пасти. Мохнатые уши то стояли торчком, то низко прижимались к голове, словно хищник выискивал из песни урагана нужные ему звуки. «Боже, клянусь, я больше никогда в жизни никого не украду», — обещала Ивета. Я даже драться перестану. Только уведи зверье подальше. Вопреки молитвам девушки, зверь приблизился к водительской дверце и ткнулся черным носом в стекло. «Пошел вон!» — испуганно прошипела Ива, перебираясь на соседнее сиденье. Вдруг волк исчез в темноте, оставив после себя только отпечаток на стекле и страх в каждой клеточке тела Иветы. Вечность, а может быть и пару секунд, Ива сидела, трясясь от страха и не решаясь даже взглянуть в окно, через которое на нее заглядывал волк. А потом что-то черное и огромное стремительно провело по стеклу, смахивая упавший снег и стирая пятно, оставшееся после морды хищника. Окрестности разорвал громкий женский визг, у которого уши заложило не только у испуганной хозяйки этого крика и малолитражки, застрявшей в сугробе, но и у всех окрестных жителей радиусом в сотню километров. «Твою мать, женщина!» — рявкнул мужской голос. «Зачем так орать?» «Тарас!» — испуганно прошептала Ива, но мысли хаосом накрыли ее сознание, подбросив воспоминания о скрывшемся в ночи волке. «Скорее сюда! Лезь в салон, быстро!» Девушка резко и беспорядочно дергала парня за рукав, пытаясь втащить в салон авто, отчаянно желая спасти полубога от нападения голодного хищника, рыскавшего по ночным окрестностям в поисках пропитания. «Зачем?» — невозмутимо поинтересовался Тарас, но решил не спорить, а послушно втиснулся на водительское сиденье, правда, двери не закрыл. «Там волк! Волк! Откуда здесь вообще волки?» — тараторила Ива, готовая вновь скатиться в истерику. «Двери! Да закрой же, наконец, двери!» «Довольно?» — тихо спросил Тарас, пытливо рассматривая лицо девчонки в неярком свете лампочки над головой. «Как ты?» «Я не знаю...» Шмыгнула Ивета, не контролируя своих действий. Она даже не замечала, что ее цепкие пальцы впились в пуховик Тараса, наматывая расстегнутый ворот в кулаки, так что ее голова практически прижалась к его плечу, а потом и к виску в поисках тепла. Она вообще ничего вокруг не понимала. «Ты ударилась? Что-нибудь болит?» — допытывался Тарас. Ивета не могла ответить, только отчаянно мотала головой. Но вдруг все к тому же окну вернулось мохнатое чудище, заставляя Ивету испуганно заскулить и вжаться в противоположную дверцу. «Спокойно, Иве, не паникуй», — заворковал Тарас, обнимая девчонку. «Все хорошо, слышишь?» Ивета слышала плохо, да и в ситуации ориентировалась с трудом. Но она четко увидела, как Тарас распахнул дверцу, словно не замечая присутствия хищника по ту сторону стекла. И в это же мгновение в машину просунул голову тот самый хищный, сверкающий голодными глазами волк. Вопреки ожиданиям Иветы, животное не бросилось грызть горло молодым людям, а, облизнув мохнатую морду, ткнулось мокрым носом в ладонь парня. «Ты, он...» Ивета никак не могла обличить свои мысли в слова, продолжая все так же тесно прижиматься к сидящему за рулем ее автомобиля парню. «Он не волк», — пояснил Тарас, поглаживая огромное животное за ухом, точно карманную собачонку. «Вернее, волк только на четверть». «Твою же мать!» — шептала Ивета. Жгучий страх медленно отступал, но мозг был все еще затуманен событиями последних часов. «Как ты вообще здесь оказался?» Ивета с силой оттолкнула руку парня, обнимавшую ее, и отодвинулась дальше, практически вжимаясь плечом в дверь. «Решил, что такому прекрасному рыцарю непременно нужно спасти даму, тем более, когда она в беде», — самодовольно улыбнулся Тарас, сверкая белоснежными зубами. Ивету вся ситуация, откровенно говоря, достала. Где-то глубоко еще клокотал страх, тело жутко замерзло, навалилась безумная усталость, а в висках появилась пульсирующая боль. «Из какого перепуга ты, ваше благородие, принял такое рыцарское решение?» — прищурилась Ивета. Утром увидел, что бензин у тебя почти на нуле. Словно, между прочим, пожал плечом Тарас. Волк уже потерял всякий интерес к пассажирам автомобиля и скрылся в темноте ночи так же неожиданно, как и появился. Ивета только сейчас спокойно выдохнула, но ответ вольных вновь вызвал в душе девушки гамму чувств. «То есть ты увидел, что бензина до города мне не хватит, телефон не вернул и отпустил в ночь, где еще и буран?» — уточнила Ивета, тщательно скрывая клокочущий гнев. «Ну как, малыш, приятно оказаться в дерьмовой ситуации», — подмигнул Тарас, не двигаясь с места. Ивета при всем желании сделать толком ничего не могла. Выйти из машины через переднюю пассажирскую дверцу не получилось. Подергав ручку, Ива поняла, что дверь либо завалила снегом, либо заклинила. Тарас покидать машину не торопился. Сидел вальяжно улыбаясь, с удовлетворением в глазах наблюдая за безуспешными потугами девчонки выбраться на улицу. «Сволочь!» — прошипела Ивета, лихорадочно размышляя, в какое место двинуть белобрысой принцессе на этот раз. «Не я начал эту войну», — оправдывался парень. «Но раз уж ты в беде, я помню, что ты меня, можно сказать, спасла, то так и быть». «Вылезай, и будем выбираться из этого сугроба». «Добренький Буратино», — фыркнула Ива. «Телефон верни». «А вот телефончик нужно отработать», — хмыкнул вольных, сделав вид, будто задумался над ценой вопроса. «Харя не треснет?» — елейным голосом поинтересовалась Ива. Тарас видел, что девчонка больше не похожа на забитого испуганного ребенка. Мысленно похвалив себя за смекалку, за принятое решение вызвать ее на конфликт, а не утешить сопливыми словечками и убеждать, что все будет отлично, и они скоро окажутся в тепле его уютного домика. Тарас решил идти до конца. «Ну что ты? Моя шикарная физиономия такую оплату только радостно поприветствует», заверил Тарас, постукивая пальцами по рулю. «Знаешь, почему Груня выбрала не тебя, принцесса?» — ехидно заметила Ива. «Потому что ты — говнюк!» «Возможно», — не растерялся Тарас. «И мне, как говнюку, не терпится вернуть телефончик одной настырной, хреново воспитанной барышне взамен за крохотную плату». «И...» — решила немного сбавить обороты Ивета. Почему-то девушка вдруг представила, что с вольных станется, и он оставит ее здесь одну, в холоде, до утра. И дабы не гневить судьбу и полубога, Шуховская готова была выслушать требования парня. «Минет!» — вольных послал воздушный поцелуй девчонке, глаза которой стали похожи на два огромных блюдца. «Ну ты ему...» Ива не успела договорить фразу, кашель вырвался из груди, сводя спазмом грудную клетку. «Это нет!» — притворно вздохнул Тарас. «Это пошел нахрен!» — сквозь кашель прокаркала Ивка. «Тогда телефон останется у меня», — проговорил Тарас, выходя из машины и придерживая дверь для выползающей из салона Иветы. «Придурок!» — проходя мимо, четко проговорила Ива. «Чтоб тебя цыгане сперли!» Тарас помолчал, только отвесил шутливый поклон спасенной из неприятностей даме и указал в сторону черного пятна, виднеющегося сквозь белоснежную пелену разыгравшейся метели. Иве в эту секунду было плевать, что станет с ее машиной. Девушке хотелось оказаться в тепле и уюте. Как можно скорее! Подойдя к черному пятну ближе, Ивета раскрыла рот от удивления. Прямо перед ней стоял небольшой трактор ярко-желтого цвета с ковшом и улыбающимся соседом. «Я на этом не поеду», — попятилась Ивета, но наткнулась на широкую спину полубога. «Иди пешком», — предложил Тарас и, обойдя девушку, подошел к трактору. У Иветы выбора не было. Нет, крошечный, конечно же, был, но все же, решив не испытывать судьбу еще раз, Ива, расправив плечи, потопала к транспорту. Забравшись в кабину, Ивета поняла, что в небольшом и непривычном на вид пространстве достаточно тепло. устроившись на сиденье, Ива глубже укуталась в пуховик, натянув капюшон до самого носа. Спустя несколько минут в тесном помещении кабины появился Вольных. «Ты вообще умеешь им управлять?» — бросила Ивка полную подозрения фразу. «Сама хочешь попытаться?» Тарас хмыкнул, подергал какие-то рычаги, понажимал кнопки. «Машину подцепили, там повреждения есть. Дядь Толя глянет на месте. Сейчас, сама понимаешь, не видно ничего». «Хорошо», — кивнула Ивета. «А сам он где?» «В машине остался», — пояснил Тарас. И в эту же секунду из рации, прикрепленной к боковой панели, донесся треск и голос того самого соседа. «Все, выскочил. Можно цеплять теперь спереди», — радостно сообщил дядя Толя. Тарас вышел на улицу, а когда вернулся, Ива уже успела немного задремать. Дорога до дома Вольных показалась Ивете сплошным мучением. В кабине было тепло, но трясло. Кресло, на первый взгляд показавшееся ей вполне удобным, жутко давило в спину. У Иветы появилось стойкое и непреодолимое желание побежать перед трактором и быстрее оказаться в уютном домике. Но девушка стойко терпела. Спустя вечность мучений Шуховская выпрыгнула из остановившегося трактора на землю, игнорируя предложенную Тарасом руку. «Благодарю за гостеприимство!» — крикнула Ивета, приближаясь к крыльцу дома, не замечая колкий взгляд полубога, направленный в затылок. «Я самостоятельно найду свою комнату, а также и замок на двери». Ивета скрылась в доме, а Вольных еще минуту смотрел ей вслед, гадая, догнать ли девчонку и отшлепать, или отпустить с миром. Решил отпустить, потому что не был уверен, что их разговор исчерпает себя на простом шлепке.